Над берегом Куры в серой тощей земле несколько десятков схваченных урса под присмотром хмурых мальчишек складывали огромный костер. По мере того, как он рос, удлинялся и выложенный двойной ряд убитых парней. Их несли и несли из леса, несли и несли, а на скале над костром несколько парней, закрепившись веревками, то и дело переспрашивая, выбивали крупными буквами столбцы имен и дат. Убитых клали одинаково, валетом, но голова к голове, руки сложены на груди, на клинке. Прежде чем уложить очередное тело, с него смывали кровь, стягивали самые страшные раны полосками коры. Делалось все это в основном молча. Я, если честно, в поисках не участвовал. Как оказалось, у меня и правда разошлись швы в боку. На левой руке, чуть ниже локтя, была глубокая рубленная рана, чудом уцелели кости. А в левом бедре рана, тоже глубокая, оказалась колотой. Какая-то девчонка-казачка спеша зашила дырки, я почти не ощущал боли, и она ушла куда-то к другим раненым, а я остался сидеть, бездумно глядя, как укладывают и укладывают трупы, как спускаются за окрестные деревья стаи грифов, слетевшиеся, наверное, со всего Кавказа. Подошел и тяжело сел рядом Лаури. Он опирался на самодельный костыль из свеженького деревца. «Живой?» — спросил Лаури, неловко вытягивая вперед правую ногу, обмотанную размокшей от крови тряпкой. — Хорошо. Меня вон топором хватили, кость над коленом пополам. А еще знаешь, — он помолчал, — Джерри моего убили. — Уже в самом конце, Олег, вот так. Он наклонился чуть вперед, ты застыл. Подошел Олег Крыгин, правая рука у него была на перевязи, остановился рядом и тихо сказал: — Андрей убит. Андрюшку Соколова принесли одновременно с Михелем Ван Спрегом. Следом за телом Михеля шел Андрей, плакал, не стесняясь, но я даже не очень-то на него смотрел. Я пытался узнать Андрея, и это было трудно. Топор ударил его в лицо. «Это точно он?» — спросил я Божик, который держал труп на руках. «Его убили при мне», — сказал Олег. Я кивнул и положил ладонь на плечо Андрея. Михеля я знал даже еще хуже, чем Ивана. Он спас Андрея, здорово помог с ремонтом корабля, теперь его тоже нет. «Все, это нечестно», — сказал Андрей и вытер глаза рукавом. «Это нечестно, Олег!» «Посмотри туда», — я указал на растущую насыпь костра. «Это все несправедливо, Андрей, но что делать? Надо жить!» «Несите их, ребята», — обернулся я к Боже и Басу. Задержал двинувшегося следом Олега. «Остальные живы?» — также негромко ответил он. «Принесли Кольку. Голова атамана была распластана итаганом наискось, но выражение лица осталось спокойным и светлым, как небо. Больше он не мучился одиночеством и воспоминаниями. Кто-то, я так и не понял кто, положил к моим ногам мои метательные ножи, уже очищенные от крови, или, может, и не мои, но такие же. Мне хотелось есть, еще больше спать, и совсем не хотелось хоть что-то делать. Вадим подвел рыжеволосого парня, державшего на локте аркебузу, и я какое-то время не мог понять, чего от меня хотят, пока не сообразил, что парня зовут Фергюс. Он ирландец и просится к нам. Причин я так и не уяснил, если честно, но кивнул. Потом кто-то сказал: «173», и я очнулся. Был вечер. Темнело быстро. К костру больше никто никого не носил, и я понял, что назвали цифру убитых. 173. «Командиры отрядов, зажгите факелы!» — послышался голос, и я увидел протянутый мне факел в руке незнакомого мальчишки. У его ног такие факелы, незажженные, конечно, лежали горкой, их разбирали, поджигали, и я, подойдя, зажег тоже. Следом за мной прихромал Лаури, и я спросил его тихо: «Где Тиль?» Я почему-то был уверен, что он ответит: «Убит». Но Лаури мотнул головой, и я увидел Тиля, как раз наклонившегося за факелом. Черной куртки на нем не было, в поясе и поперек груди тело властителя Терсхелинга охватывали пятнистые от крови повязки. Мы выстроились вокруг погребального костра. На небе алым наливалась полная луна. Плотным кольцом стояли вокруг нашего редкого кольца сотни ребят, поблескивали глаза, блестело оружие. Еще я увидел пленных урса. Темной грядой лежали они по периметру костра, уже прирезанные. В Факелы взметнулись синхронно, я даже не понял, что заставило и меня вскинуть руку вместе со всеми. Потом кольцо пляшущих огней опустилось, и огонь с радостным гулом охватил погребальный костер сразу со всех сторон, вскинувшись на огромную высоту. Звонкий мальчишеский голос вплелся в гул пламени, и я, вскинув голову, увидел на той скале, где теперь вечно будут белеть строки имен и дат, одетую в багровую тень фигуру. Мальчишка пел, раскинув руки, и его голос летел над лесом, скалами и рекой. «Меет, меет, по небе черный пепел, вызывает бездна черный пол. Улетал отсюда, белый медведь, убегай отсюда. Серый волк. Отступайте, и любовь, и жалость. Этот город будет битвой стерт. И я один на рубеже останусь. Божий воин против грязных хор. Звон мечей зовется над округой, но ни правом схватке счастья нет, и врагов укроет серой вьюгой, переставший плакать белый след. А вот утих над степью небо трепет. Крик бойцов отрывисто умолк. Надо мною снова кружит лебедь. И к ногам прижался брат мой волк. А надо мною снова кружит лебедь, и к ногам прижался брат мой волк. «Олег, вставай! Уйди, рыжий!» — попросил я, не открывая глаз. Было тепло, тихо, хорошо, никакие особенные проблемы не нависали, и я считал, что вполне могу расслабиться. Фергюс, а это был он, уселся рядом и, хлопнув меня между лопаток, рассмеялся. «Да все равно же вставать придется. Наши возвращаются. Рады и видов их с перевала видели. Часа через два будут тут». «Да, придется вставать», — заметил я, открывая глаза и потягиваясь. «Наконец-то вернулись». 10 дней назад я, убедившись, что урса в окрестностях присутствует только в виде быстро разлагающихся трупов, дал отпуск семейным, как нагло выразился Вадим. Кроме него, на побережье к девчонкам отправились Есо, Бас, Олег и Серый. С остальными я засел недалеко от Боржоми, где и правда били минеральные источники, и погрузился в длительный отдых, как индус в нирвану. Наша армия большей частью разошлась кто куда. Казаки ушли на северо-запад, где-то на востоке осели Дитрих и Франсуа. Ромка, как местный, ушел к себе на север, тоже не очень далеко. Тиль уплыл на юго-запад, а Лаури и Карди Нет залечивали раны недалеко на западе. Я сам себя отпуска лишил, хотя и представлял, в какое состояние придет Танюшка. Но я решил, что когда вернется Вадим, постараюсь наверстать упущенное и вымолить у Татьяны прощение лично. Совесть до конца успокоить не удавалось, но в целом я эти дни провел не так уж плохо. Вадим шагал первым, и по его широкой, видно издалека улыбки, я понял, идут новости. Вид у него, как и у прочих отпускников, еще за полкилометра начавших перекликаться с остальными, был вполне отдохнувший. «О, привет!» — заорал Вадим, бросаясь обниматься. «Сколько лет, сколько зим!» «Тебя слишком много», — заметил я. Он, хлопнув себя по лбу, полез в куртку и с откровенным наслаждением достал сложенный вдвое листок блокнота. «Это от Татьяны». «Как она там?» — поинтересовался я осторожно. Вадим положил мне руку на плечо, сочувствующе заглянул в глаза, покачал головой и зашагал дальше. Присев прямо тут на камень и кивками отвечая на приветствия проходящих мимо ребят, я развернул на колени записку. Несколько строчек, написанных аккуратным почерком Таньки, гласили безапелляционно: «Олег, с момента получения этой записки у тебя 3 дня. На 4-й захватываю большой секрет и ухожу в неизвестность. Если успеешь, позволю тебе вымолить у меня прощение. Забытая тобой Таня Б». «Так...» Я поднял голову и обнаружил стоящего передо мной Джека, подошедшего по своему обыкновению совершенно неслышно. «Иду прямо сейчас», — сообщил я ему, поднимаясь на ноги рывком. Джек посмотрел странно, потом уставился куда-то в сторону, пиная босой ногой траву. «Ты чё?» — удивился я, и англичанин вновь взглянул на меня. «Не ходи», — тихо сказал он. «Сейчас не ходи, завтра или хотя бы сегодня вечером». «Да что с тобой?» — сердито изумился я. Джек невесело улыбнулся. «Предчувствие, Олег, очень нехорошее. Или знаешь что, давай я пойду с тобой». «Не сходи с ума!» — я хлопнул его по плечу. «В той стороне Лаури с Карди, да и вообще, тут же всего 3 дня пути, а нигерами уже 2 недели как не пахнет, вернее, пахнет», — поправил я. «Но это безвредный запашок». «На кой ты мне, черт, при встрече с Танюшкой?» «Или...» — я улыбнулся. «Ты положил глаз на кого-то из наших девчонок?» «Нет», — отрезал Джек. «Послушай, Олег, если ты мне друг, отложи выход до вечера, я очень тебя прошу». Несколько секунд я размышлял, потом пожал плечами. «Ладно, хорошо, до вечера я как-нибудь вытерплю». Уже в эту секунду я знал, что обманываю Джека. «Пусть успокоится, если его что-то тревожит. Я больше не хочу откладывать встречу ни на час».